Глава 8. Мегре выходит из игры. Шоферы, дежурящие на Монмартре, понимают все с полуслова, даже если им ничего не говорят. Как только прозвучал выстрел, в одном из такси, стоявших у Пиквикс-бара, тотчас распахнулась дверца. Шофер не знал комиссара в лицо, но, по всей видимости, понял, что имеет дело с полицейским. Из небольшого бара напротив также выбежали люди. Не прошло и минуты, как вокруг раненого образовалась целая толпа. Тогда швейцар в мгновение ока пришел на помощь Мегре. Он помог комиссару сесть в машину и теперь не знал, что делать дальше. Еще секунда, и машина помчалась. Мегре откинулся на сиденье. В течение 10 минут они колесили по городу и остановились на какой-то пустынной улице. Шофер вышел, открыл дверцу, увидел, что с пассажиром не происходит ничего страшного, и он сидит более или менее нормально, только рука засунута под пиджак. «Я думал, будет хуже. Куда вас отвезти?» Мегре крепился, но рана была поверхностной, и именно поэтому он не мог скрыть боль, которую она причиняла. Рана кровоточила. Пуля попала в грудь и вышла где-то около лопатки. «В префектуру полиции!» Шофер что-то пробормотал. По дороге Мегре передумал. «Нет, в Мажестик. Высадите меня у служебного входа на улице Фонтье». Мегре скомкал носовой платок, запихал его в рану и понял, что кровотечение прекратилось. По мере того, как они приближались к центру Парижа, выражение боли на лице Мегре сменялось беспокойством. Шофер хотел помочь седоку выйти из машины. Мегре отстранил его рукой и твердым шагом пересек тротуар. В узком коридоре он нашел вахтера, дремавшего за окошечком. «Что-нибудь случилось?» «Что вы имеете в виду?» Было холодно. Мегре вернулся, чтобы расплатиться с шофером, который не мог скрыть недовольство, получив лишь 100 франков за свою расторопность. Мегре являл собой впечатляющее зрелище. Он не вынимал руку из-под пиджака, продолжая прижимать платок к груди. Одно плечо задрал выше другого, и хоть и чувствовал себя неважно, старался не расходовать силы зря. Голова у него немного кружилась. Временами комиссару казалось, что почва ускользает у него из-под ног, и только усилием воли ему удавалось собраться, вновь обрести ясность мыслей и точность движений. Мегре устремился вверх по железной лестнице, распахнул какую-то дверь, очутился в коридоре, двинулся по нему как по лабиринту и наткнулся на другую служебную лестницу, которая была в точности такой же, как первая, но носила другой номер. Мегре блуждал по задворкам отеля. К счастью, по дороге навстречу ему попался повар в белом колпаке с испугом уставившимся на него. «Проводите меня на 2-й этаж, к номеру рядом с апартаментами мистера Мортимера». Но, во-первых, повар не знал фамилии постояльцев. Во-вторых, он никак не мог оправиться от испуга при виде кровавых следов, которые остались на лице Мегре, когда тот провел по нему рукой. Этот гигант, неизвестно как попавший в узкие коридоры служебных помещений отеля, черное пальто, наброшенное на плечи, отсутствие белых манжет на выпуск, рука, которую он упорно не отнимал от груди, отчего жилет и пиджак вздувались пузырем, все это просто пугало беднягу. «Полиция!» — начал терять терпение Мегре. Он чувствовал, что вот-вот лишится чувств. Бок жгло, как будто его кололи длинными иглами. Повар все-таки сдвинулся с места и, не останавливаясь, пошел вперед. Вскоре Мегре почувствовал под ногами ковровую дорожку. Он понял, что служебные помещения кончились, и он в самой гостинице. Мегре поискал глазами номера комнат, это была нечетная сторона. В конце концов, ему удалось отыскать горничную, которая испугалась его вида. «Номер, который занимают Мортимеры, это ниже, но вы...» Пока он спускался по лестнице, по отелю уже распространился слух о каком-то странном раненом человеке, который как призрак блуждает по коридорам. Мегре только на минуту прислонился к стене, но на ней тут же осталось кровавое пятно, а три темно-красные капли упали на дорожку. Наконец он увидел апартаменты Мортимера, рядом дверь номера, в котором расположился Таранс. Не очень твердой походкой комиссар подошел к двери, толкнул ее. «Таранс!» В комнате горел свет, стол был все так же завален снедью и заставлен бутылками. Мегре нахмурил густые брови. Таранса нигде не было видно, а в комнате стоял какой-то больничный запах. Мегре сделал несколько неуверенных шагов и вдруг замер около дивана. Из-под него торчала нога в черном ботинке. Ему пришлось проделывать это трижды. Стоило только отнять от раны руку, как она начинала отчаянно кровоточить. В конце концов он взял валявшуюся на столе салфетку и запихал ее под жилет, на котором пришлось как можно туже затянуть хлястик. Пахло в комнате тошнотворно. Мегре с трудом взялся за край дивана, приподнял и развернул его на двух ножках. Он уже знал, это Таранс. Тело бригадира было скрючено, одна рука вывернута, словно ему переломали кости, чтобы засунуть в узкую дыру. На нижней части лица повязка с незавязанными болтающимися концами. Мегре опустился на колени. Движения его были спокойны, даже медлительны, наверное, из-за его собственного состояния. Комиссар не решался дотронуться до груди Таранса. Наконец он положил руку ему на сердце и застыл на ковре, не отрывая глаз от своего товарища. Таранс был мертв. По лицу Мегре прошла легкая судорога, он стиснул кулаки, в глазах у него помутилось, и тишину запертой комнаты взорвало страшное ругательство. Нет, это не выглядело смешно, это было грозно, трагично, страшно. Мегре посуровил, он не плакал, он не мог плакать. Со стороны могло показаться, что он тупо уставился на Таранса, но на лице комиссара были написаны другие чувства. Неудержимая ярость сменялась невыразимой болью и необъяснимым удивлением. Тарансу было 30. Вот уже 5 лет, как они работали вместе. Рот у Таранса был полуоткрыт, словно в отчаянной попытке глотнуть свежего воздуха. Как раз над тем местом, где находилось тело, в номере наверху упали на пол чьи-то ботинки. Мегре оглянулся. Он искал врага. Грудь его тяжело вздымалась.